Глава 21. Молли приоткрыла глаза, но, видимо, ей не понравилось увиденное, и она снова медленно закрыла их. «Вы можете оставить ее здесь, если хотите. Она у нас нормально отойдет от наркоза». Ветеринар, женщина лет 40, по всей видимости, не привыкшая церемониться со своими клиентами, воззрилась на Фрейю в ожидании ответа. Ослепительно белый халат, в который облачилась женщина, принимая их, теперь после операции был украшен россыпями мелких красных пятнышек крови. Фрей избегала смотреть на свою одежду, знала, что выглядит не лучше. Хотя предложение избавиться от Молли хотя бы на одну ночь казалось соблазнительным, она, тем не менее, отказалась, понимая, что не проедет и полпути домой, как совесть заставит ее вернуться. Брат смотрел на Молли, как на собственного ребенка, и Фрей должна была с этим считаться. Ей никогда бы и в голову не пришло оставить его дочь или сына одного в больнице, только потому, что она устала. Ох, как не хотелось звонить брату, чтобы сообщить о случившемся. Она буквально молилась, чтобы тот не устроил крестовый поход против тех, кто поступил так с его собакой. Причем Фрейя была абсолютно уверена, что доказательства виновности потенциального мерзавца будут заботить его гораздо меньше, чем само наказание. «Нет, спасибо, я заберу ее домой. Но, может, вы сможете помочь мне донести ее до машины?» Она не считала себя слабачкой, была в хорошей форме, но все же не решилась бы тащить тяжеленную Молли в одиночку. К тому же после этого от ее одежды мало что осталось бы. Весь бок Молли был матовым из-за облепившей его липкой полусвернувшейся крови и еще чего-то вытекшего из раны, когда за нее взялась вооруженная скальпелем и иглой ветеринарша. «Дома есть кто-то, кто мог бы помочь занести ее в квартиру?» «Нет». Фрей почувствовала, как ее щеки залились румянцем. «Что с ней происходит? Это вовсе не стыдно, быть одинокой в ее возрасте. Масса женщин чуть старше 30 были разведены или не замужем, как и она. Залитые кровью брюки Фрей, спутанные волосы и наличие испуганного ребенка не вызывали у ветеринарши ни малейшей реакции. Так что вряд ли она будет шокирована ее семейным положением. Да и вообще, с каких пор Фрей стала заботить мнение окружающих? Это, наверное, просто нервное напряжение после всего случившегося. Она с удовольствием вымочила бы весь этот стресс в горячей ванне. Но так как сейчас ей нужно заботиться не только о собственном самочувствии, то и хороший душ сошел бы. Ребенок и раненая собака. Впервые с тех пор, как она ушла от своего бывшего, в ней шевельнулась тоска по их совместному жилью. У них бывали и хорошие моменты, когда он не действовал ей на нервы. Ей нравилось быть с ним, даже больше, чем она готова была себе признаться. Может, Молли полностью придет в себя, пока мы будем ехать? Я рекомендую вам немного подождать. Раз она начала открывать глаза, значит, уже просыпается. Вы же не хотите, чтобы она пришла в себя и начала садиться на заднее сиденье в таком состоянии, пока вы будете вести машину. А я пока подберу для нее воротник, более утоляющие и антибиотики, и оформлю счет. Если она проснется за это время, заберете ее домой. Если нет, останется здесь на ночь. Фрей ничего не оставалось, как согласиться. Хотя особого желания увидеть чек за операцию у нее не возникло. К услугам ветеринара и без того дорогущим плюсовалась немалая сумма за экстренный вызов в неурочное время. Когда ветеринарша спросила, застрахована ли собака, Фрей чуть не прыснула. Настолько дикой показалась ей мысль, что брат мог заботиться о таких вещах. Страховку он, конечно, мог купить, но лишь в том случае, если с ней можно было провернуть какую-нибудь аферу. А с собачьей страховкой это вряд ли возможно. Так что, скорее всего, ей все это влетит в копеечку. Но какой смысл теперь об этом переживать? Без врача такую рану было бы не зашить. У Фрей, правда, возникла мысль попросить о помощи врача из дома ребенка, но она вовремя одумалась. По ней так лучше выпотрошить весь кошелек, чем оказаться у кого-то в долгу. Молли зашевелилась, открыла один глаз и дернула задней лапой. Затем снова затихла и, казалось, уснула, хотя было видно, что под закрытыми веками двигались глазные яблоки. На побритом бедре красовались 9 швов. По словам ветеринара, рана была нанесена острым лезвием, и, скорее всего, это было сделано человеком. Разрез вряд ли был бы таким прямым и глубоким, если бы Молли просто на что-то напоролась. Врачиха объяснила это, пока чистила и зашивала рану, а Фрей ей ассистировала. Она предпочла бы подождать в коридоре, но по правилам клиники во время экстренных вызовов в нерабочие часы владельцы животных должны были сами помогать в операционной. Ветеринарша поведала, что зачастую большая часть времени уходила на транспортировку в смежную с операционной комнатку упавших в обморок владельцев. Фрей едва удалось избежать такого унижения. Она изо всех сил старалась не смотреть на рану, особенно когда перед ее глазами все начинало медленно кружиться. Когда во время операции ей в голову начинали лезть мысли о матери Маргарет и о том, как мог этот убийца лишить жизни другого человека, да еще таким ужасным способом, головокружение усиливалось, и тогда приходилось отходить от стола и, прислонившись спиной к шкафу, пережидать приступ дурноты. Решив, что Молли проснется еще не скоро, Фрейя выглянула в коридор, где сидела Маргарет, разглядывая фотографии в журналах для собачников. «Хочешь на нее посмотреть? Операция закончилась. Молли еще спит, но уже начинает просыпаться. Она точно обрадуется тебе больше, чем мне, когда откроет глаза. Только если тебя затошнит, когда ты увидишь швы, то лучше выйти. Нельзя, чтобы тебя вырвало на Молли». Маргарет осторожно положила на стол журнал и аккуратно его разгладила, будто хотела стереть факт того, что читала его. Фрейя пыталась разглядеть в ней следы их вчерашнего приключения, но их, казалось, не было. За исключением того, что лицо у нее оставалось неподвижным, словно окаменевшим. Им удалось добраться до дома, не повстречав никого на своем пути и не заметив никаких преследователей. Пока Молли поливала кровью пол, Фрейя безуспешно пыталась дозвониться до Хюльдера. Видимо, у них там произошло что-то исключительно серьезное или важное, потому что в отделении, куда она в отчаянии позвонила, отказались связать ее с ним или сказать, где его можно найти. Как бы то ни было, Фрейя не могла найти этому оправдания, особенно потому, что ей было запрещено напрямую контактировать с общей полицией. Эта мера, насколько она понимала, была предпринята для того, чтобы как можно меньше людей знало, где находится Маргарет. «Смотри, бедняжка, видишь?» Фрейя завела Маргарет в кабинет. Ей наложили 10 швов. Она наблюдала, как девочка с осторожностью поглаживает собаку, и ей показалось, что собачья пасть искривилась в едва заметной улыбке. «Надеюсь, ей не будет больно, когда она проснется». «А тетя врач знает, что с ней случилось?» Маргарет поднесла пальцы к ране. Фрейя было собралась отвести ее руку, но это оказалось ненужным. Девочка мягко и нежно погладила собачью кожу, не касаясь швов. «Она что-нибудь сказала об этом?» «Нет, она не может сказать ничего с точностью. Возможно, Молли поранилась, наткнувшись на что-то, засыпанное снегом. Возможно, кто-то случайно наехал на нее на машине. Трудно сказать». «Что бы ты сделала, если бы узнала, кто сделал ей больно?» Фрейя вздохнула. Маргарет, видимо, хотела выяснить ее позицию, поэтому ответ нужно хорошенько продумать. Это будет зависеть от того, как он это сделал, намеренно или нет. Если это произошло нечаянно, я бы хотела, чтобы он попросил прощения, этого было бы достаточно. Но если человек сделал это намеренно, тогда извинений будет мало. Тогда все гораздо серьезнее, и поэтому я попросила бы полицию расследовать его вину, чтобы он понес заслуженную кару. Как это заслуженную кару? Маргарет недоверчиво прищурила свои зеленоватые глаза, словно считая, что Фрейя просто выдумала это словосочетание. «Заслуженная кара – это когда люди получают наказание, которое соответствует тому, что они сделали. Очень важно не допустить, чтобы они продолжали плохо себя вести, или чтобы другие последовали их примеру и тоже стали вести себя так же плохо». Фрейя надеялась, что эта ее тирада сможет помочь Маргарет понять, как важно все рассказать о том, что она видела и слышала той ночью, когда убили ее мать. Следующее интервью было назначено на завтра, и если удастся ее разговорить, то это сэкономит и время, и силы всех, да и сократит душевные страдания самой Маргарет. Хотя, может, она уже сказала все, что знает. Если кто-то сделал Молли больно, он заслуживает, чтобы ему тоже сделали больно, только больнее. Так было в старые времена, Маргарет. Только кое-где сейчас такое еще происходит. Фрей погладила Молли по уху, и та начала подергивать кожей, будто в летний день на лужайке ее щекотали травинки. Но сейчас выяснилось, что такие наказания не приводят к чему-то хорошему. Обычные люди постепенно становятся плохими, если начинают поступать так же, как и те, кто нарочно причиняет другим боль. Нет, не становятся, если сделают так только раз. Возможно, нет. Но есть лучшие способы наказывать людей, которые причиняют другим зло. Какие способы? Фрейя на мгновение задалась вопросом. Куда вообще пропала эта ветеринарша? Она была бы не против избежать дискуссии о преступлениях и наказаниях с ребенком, ставшим свидетелем страшной смерти собственной матери. Фрейя подумалась о брате и о том, как бы Маргарет к нему отнеслась. Ну, например, посадить в тюрьму. Никто не хочет сидеть в тюрьме, Маргарет. Нет, хотят. Те, кто умер, кого убили, плохие люди. Они хотели бы сидеть в тюрьме, а не быть мертвыми. Маргарет помолчала, уставившись на собаку. «Я так думаю». В этих словах что-то было. Теперь стало ясно, куда она клонит. Я думаю, ты совершенно права, но, к сожалению, у нас нет такого выбора. Фрейя боролась с желанием провести ладонью по рыжим вьющимся волосам, наэлектризованным шапкой и стоявшим нимбом вокруг маленькой головы. Но ты все равно попробуй просто поверить мне на слово, что сажать в тюрьму тех, кто совершает такие ужасные преступления, лучше, чем убивать их. Намного, намного лучше. Фрейя чувствовала, что ее голосу не хватает убежденности. Если уж быть до конца честной, ей самой казалось, что без некоторых людей всем было бы только лучше. Но определить, когда нужно перешагнуть эту тончайшую линию, не было дано ни ей, ни кому-либо другому. Пока она раздумывала, стоит ли объяснять Маргарет, что основным недостатком смертной казни, видимо, являлось то, что если по ошибке за преступление будет наказан невиновный человек, исправить это будет невозможно. Открылась дверь, и на пороге возникла ветеринарша. Она держала в руках два листка бумаги. Видимо, чек, решила про себя Фрейя и немного расстроилась, что список услуг к оплате не уместился на одном листе. Между тем ветеринарша, попросив Маргарет присмотреть за Молли, увлекла Фрейю за собой в коридор. Когда дверь за ними закрылась, она помахала листками перед ее лицом. Я наткнулась на это на столе регистрации. Это медзаключение после сегодняшнего приема другой собаки. И мне кажется, что описанный здесь инцидент до неприятного похож на тот, что случился с вашей собакой. Женщина перевела взгляд с листков на Фрейю. Вы живете в Гравар-Вогуре. Согласно вашему идентификационному номеру, вы прописаны по соседству с владельцами собаки, которая тоже получила ножевое ранение. Нет, как я уже говорила, я живу сейчас в центре, в районе Гранди. Однако в Гравар-Вогуре жил ее бывший, в той же квартире, где раньше они жили вместе. Если их соседи оттуда не переехали, то Фрейя знала, о какой собаке идет речь. Это был неугомонный и шумный пес, носившийся взад-вперед посреди их общего участка, как правило, привязанный к вбитому в землю колу. Он был огромным, как Молли, но казался совершенно безобидным. От мысли, что это, возможно, совершил ее бывший сожитель, к лицу прилила кровь. На эту мысль ее навели слова брата. Козлина восприняла ее уход болезненно, и ей пришлось услышать в свой адрес немало гадостей. Но стал бы он нападать на Молли, чтобы только напугать ее. Да еще сначала попрактиковался на соседской собаке. Мог он до такой степени разозлиться на нее? Жар в лице напомнил Фрейе, что она стоит перед врачом, залитая краской стыда. От этого она покраснела еще больше. Отчасти еще и потому, что ветеринарша, кажется, не верила ни единому ее слову. Я уже давно живу в другом месте, просто еще не переоформила прописку. В Гравар-Вогуре живет мой бывший сожитель. Я понимаю. Каково бы ни было это понимание, судя по взгляду ветеринарши, оно не поднимало Фрейю в ее глазах. Может быть, это его собака? Нет, он к этой собаке не имеет ни малейшего отношения. Это не разборки, кому должна достаться собака, или что-то в этом духе. А что тогда? Не каждый день у нас нападают на собак. Два таких инцидента за короткий промежуток времени – это более чем подозрительно. Травмы настолько схожи, что я не удивлюсь, если это сделал один и тот же человек. А в данном случае еще одно совпадение, если учитывать вашу связь с обеими собаками. Ветеринарша решительно скрестила на груди руки. Я считаю, об этом нужно сообщить в полицию. Если это ваш бывший, и он планирует заниматься этим в будущем, то лучше остановить его сейчас, в самом начале. Вы уверены, что не видели его там, где это произошло? Я точно не видела. Поверьте, я ни за что не стала бы его выгораживать, если бы он мучил животных. Пожалуйста, звоните в полицию. Вы мне этим только сделаете одолжение. Донесшийся из кабинета слабый лай прервал разговор, но было ясно, что ветеринарша еще не сказала свое последнее слово. Я не мог ответить, но приехал сразу, как только увидел твое сообщение. Или почти сразу, как только смог. Хюльдер переступал с ноги на ногу у дверей квартиры. Казалось, совершенно выжатой усталостью. Судя по лицу, ему совсем не было стыдно. Будто ему было положено какое-то универсальное должностное извинение. И это раздражало Фрейю. Рядом с Хюльдером стояла молодая женщина, представившаяся Эртлой. Она казалась не менее уставшей, но глаза ее еще сохранили живость, и поэтому она не казалась такой изможденной, как Хюльдер. Это была та самая сотрудница полиции, которая присутствовала с ним на втором интервью Маргарет. Только теперь она была одета в гражданскую одежду. Из-за этого женщина казалась меньше ростом, а с лица ее исчезло сопутствующее в форме начальственное выражение. Она будто прибыла сюда прямо из дома. Судя по влажным волосам, только что вышла из душа. У Фреи было такое чувство, что она почему-то настроена против нее лично. Хотя, кроме единственного приветствия в доме ребенка, пообщаться им не пришлось. Не желая ломать голову над тем, чем она могла не угодить этой Этли, Фрея решила сделать вид, будто ее вовсе не было, и сконцентрировалась на Хюльдаре. Наверное, это был лучший способ не дать выбить себя из равновесия. А Хюльдар продолжал рассыпаться в оправданиях. Слишком много чего произошло. Фрея не знала, какого ответа он от нее ожидал. Она дважды звонила на его мобильный, отправила одно текстовое сообщение и один раз позвонила в отделение. Поэтому глупо было делать вид, что это не имеет для нее значения, и что у них с Маргарет все было в полном ажуре. Однако дурацкая дань вежливости победила. И вместо того, чтобы бросить ему в лицо, что у других тоже может много чего произойти, Фрея сухо отчеканила. «Не волнуйся, все в конце концов закончилось хорошо». Хюльдер не успел ей ответить, его опередила Этла. «Можно мне спросить?» Она стояла, блуждая глазами по лестничной площадке. Жильцы должны были убирать подъезд по графику, но Фрей еще не видела, чтобы кто-нибудь, кроме нее, брался за пылесос и тряпку. С ее последней уборки прошло уже 3 недели, и состояние площадки сигналило об этом со всех углов. У Хюльдера хватало деликатности не замечать этого. Во всяком случае, не больше, чем когда он побывал здесь с более приятной целью. Но с Эртлой была совсем другая история. «Почему вы живете здесь? Что, в доме ребенка так плохо платят?» Фрею такая бесцеремонность разозлила. «А вы что, собираетесь организовать для меня благотворительный сбор?» Она не собиралась рассказывать им о брате или о том, что это жилье для нее временное. Это не их дело. И, конечно же, она ни капельки не стыдилась за Бальдура перед лицом этих стражей закона. В поединке за брата у этой замученной усталостью парочки не было ни малейших шансов на победу. Фрея лишь надеялась, что он никогда не узнает об этом визите. Этла вспыхнула, но испепеляющий взгляд Хюльдера не позволил ей ответить, и она возмущенно поджала губы. Хюльдер повернулся к Фрей, расплывшись в мягкой обходительности. «Извини, пожалуйста. Твой дом нас, конечно же, не касается. Просто мы оба очень устали. Как и ты, я думаю». Он посмотрел ей в глаза. Пожалуй, дольше, чем допускали правила приличия. Ей показалось, что она прочитала в его взгляде просьбу не упоминать их знакомство при его сотруднице. Быть может, они были парой? Возможно, он выдавал себя за другого, потому что ходил от нее налево. Такое в мире не новость. И она ответила еще суше, чем раньше. Ладно, забудем. Фрей не могла решить, на кого злилась больше, на него или на эту молодую нахалку. Наверное, все же на него. Тем не менее, она избегала смотреть на Эртлу, стараясь вести себя так, будто ее и не было. В следующий раз, когда она откроет рот, Фрей просто не удостоит ее ответом. В подъезде было необычно тихо. Соседи либо видели, что эти двое приехали на полицейской машине и теперь пережидали визит гостей за закрытыми дверями, либо почуяли в воздухе какую-то опасность. Посещение полиции в этом доме всегда воспринималось как угроза безопасности, а не наоборот. Фрея не удивилась бы, узнав, что в каждой прихожей здесь раздавался предупредительный звонок, как только к дому подъезжала полицейская машина. «Можем мы войти? Мне нужно убедиться, что все в порядке. И потом, нам нужно кое о чем с тобой поговорить, и я не хотел бы делать это здесь». Фрея поняла, что раздумывает слишком долго, лишь заметив, что Хюльдер начал переминаться с ноги на ногу. С другой стороны, Эртла стояла, расставив ноги и сложив руки на поясе, будто в строевой полицейской стойке. Будь она в форме, это придало бы ей грозный вид, но в гражданской одежде ее поза смотрелась почти комично. «Да, пожалуйста». Фрея отступила в сторону, пропуская их внутрь, и мысленно ругая себя за то, что сдалась. Эртла с любопытством зашарила глазами по прихожей, в то время как Хюльдер изо всех сил старался этого не делать. Роль человека, впервые попавшего в квартиру, давалась ему плохо. Он просто избегал смотреть на знакомые ему предметы интерьера. Хюльдер хорошенько вытер обувь о коврик, а затем разулся, как бы давая понять, что не собирается торчать лишь в прихожей. Эртле это пришлось явно не по вкусу, но она, тем не менее, последовала его примеру. Фрея решила этому не препятствовать, позволив им протирать носками замызганный пол. «Как собака». Хюльдер уставился на расплывшиеся на полу пятна крови, которые Фрей еще не успела вытереть. «Какие у нее шансы?» Она все еще немного ошалелая от наркоза и испытывает дискомфорт от воротника, но, насколько я понимаю, с ней все будет в порядке. Будто почувствовав, что разговор переключился на нее, Молли появилась в дверях спальни, где до этого дремала под присмотром Маргарет. Слегка оскалившись, тихонько зарычала. Конический пластиковый воротник значительно уменьшал эффект угрозы. «Тише, Молли!» Фрейя вытолкала собаку обратно в спальню. Маргарет сидела на кровати с той же книгой в руках, что и раньше, когда Фрейя заглядывала к ней в последний раз. Она так еще и не собралась посмотреть фильм, который принесла с собой. «Полиция приехала из-за того, что случилось с Молли. Я закрою дверь, чтобы она их не покусала, ладно?» «Она не понимает, что они хотят лишь помочь». Фрейя улыбнулась Маргарет, но та никак не отреагировала. Когда она закрывала дверь, и девочка, и собака молча глядели на нее, будто что-то скрывали, и не хотели, чтобы их секрет выплыл наружу. Фрей очень хотелось снова открыть дверь и, может быть, поймать их с поличным, но она удержалась. Вместо этого она вернулась к Хюльдеру и Эртли. «Теперь вы в безопасности». Хюльдер отвел взгляд от висевшего на стене плаката. Он решил уставиться на него, чтобы не смотреть в открытую дверь спальни. Плакат чудесным образом забылся в контрольной чистке квартиры перед приездом Маргарет. Это была афиша концерта рок-группы, которую Фрейя в жизни не стала бы слушать. Она получила бы больше удовольствия от прослушивания воздушного компрессора. Хюльдер, похоже, был удивлен, увидев это на ее стене. Насколько помнилось Фрейе, она не сказала ему в тот вечер, чья была эта квартира. Тогда им было не до обсуждения таких тем. А теперь она решила позволить ему думать, что является поклонницей тяжелого рока. «Мы можем присесть?» «Пожалуйста». Она провела их в гостиную, уселась на единственный стул, а Хюльдер и Эртла расположились рядышком на диване, как школьники за партой, держа руки на коленях, готовые в любую секунду вскочить на ноги. «В полицию позвонили из ветклиники. Звонок переключили на меня, когда прозвучало твое имя», без предисловий начал Хюльдер. «Я так понял, что твой бывший партнер вполне мог такое совершить. Ветеринар сообщил о другой собаке, получившей такое же ранение и живущей в том же доме, что и твой бывший». Фрейя вздохнула с облегчением. К счастью, дверь в комнату Маргарет была закрыта. Ребенок все еще верил, что Молли могла пораниться случайно, просто резвясь в снегу. «Не думаю, что он к этому причастен». «Ты вообще не упомянула бывшего партнера, когда мы обсуждали возможность размещения у тебя Маргарет». У него хватило ума не добавить, что она не упомянула об этом при их первой встрече. Едва ли он мог жаловаться, что не получил от нее его подробную биографию. «Если твой бывший склонен к физическому насилию, необходимо пересмотреть нахождение здесь девочки. Возможно, Маргарет, у тебя небезопасно. Я считаю, что пока мы не решим этот вопрос, здесь у дома должна дежурить полицейская машина». «Да, хорошо». Фрей и в голову не пришло отказаться от патруля возле дома, что, кажется, удивило Хюльдера, но он не подал виду. Хотя Фрейя была почти уверена, что Молли ранил не бывший, а кто-то другой, все указывало на то, что напавший не был совершенно посторонним человеком. Как минимум, он знал номер ее телефона. Впрочем, его можно найти в телефонной книге. Для этого нужно знать ее имя. «Я, конечно, сомневаюсь, что человек, с которым я жила раньше, опасен для Маргарет, но тем не менее опасность налицо. Кто-то напал на Молли с ножом, и одновременно на мой телефон пришло сообщение. Вот, посмотрите. Этим утром я думала, что Молли со мной в безопасности. Теперь я в этом не уверена». Хюльдер прочитал сообщение, показал его Эртли и вернул телефон Фрейе. «Не стану скрывать, что мне это происшествие с собакой совсем не нравится. Не вижу других причин для нападения, кроме как попытка убрать ее, чтобы легче было подобраться к тебе. Я полагаю, собака тебя защитит, если что». «Да, наверное». Фрейе не хотелось делиться с ним своими сомнениями по поводу преданности Молли. «Вы завели ее вместе с мужем или после развода?» «После», — коротко ответила Фрейя. «И мы не были женаты». «Понятно». Хюльдер издал труднопереводимый звук, похожий на вздох. «Я считаю, ты должна быть в курсе, что мы собираемся вызвать его на допрос. Скорее всего, завтра. Не жду от этого допроса ничего особенного, разве что он признается во всем. Но лучше, думаю, дать ему знать, что мы за ним следим». «Абсолютно. Допросить его пожестче и подольше». Фрейя откинулась на спинку стула. «Но вряд ли он в этом замешан. Во всяком случае, это для меня станет сюрпризом. Не такой он человек, чтобы нападать на большую собаку, тем более на двух. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы проверим, откуда послано сообщение. Если с его телефона, тогда дело ясное. Но вряд ли он так глуп. Скорее всего, оно было отправлено с одноразовой сим-карты, и если это так, то слежка займет больше времени. Но мы это сделаем. А пока все факты говорят за то, что это твой бывший. Если так и есть, то у него все может пойти в рост». При этих его словах губы Эртлы скривились в чуть заметной ухмылке. Фрей стоило немалых усилий притвориться, что она этого не заметила. А Хюльдер между тем продолжал. «Иногда вмешательство полиции только озлобляет сталкеров. Они начинают еще больше ненавидеть жертву, считая ее виновной в унизительных для них вызовах на допросы». Фрей всегда казалось, что слово «сталкер» звучит в таких ситуациях по крайней мере странно, вызывая скорее ассоциации с кинематографом. В реальной жизни все было гораздо, гораздо хуже. Ей приходилось работать с детьми женщин, которых терроризировали бывшие мужья. Но она лишь процедила сквозь зубы. Что ж, посмотрим. Пока у дома будет находиться полиция, ничего плохого не случится, стопроцентно. Стопроцентно было и то, что как только для Маргарет будет найдено другое место, полицейская машина исчезнет от дома, и она останется здесь одна, с Молли, которая и укусить-то нормально не может, из-за своего воротника. А что, если тот, кто ранил собаку, преследовал вовсе не Маргарет, а ее, Фрейю? Она почувствовала, как от волнения у нее вспотели ладони. «Это все или у вас еще что-то?» «Да, кое-что еще». Хюльдер вперился взглядом в журнальный столик. «Дело приняло неожиданный оборот, и лучше тебе услышать об этом от нас, чем прочитать в новостях». Он поднял на Фрею глаза. «Убита еще одна женщина. Убийца тот же, и это меняет ситуацию. Маргарет была права, когда говорила, что жертв будет больше. Я даже не хочу пускаться в объяснение, насколько важно вытащить из нее всю информацию во время завтрашнего интервью». Фрей потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное. «Что это значит? Что тот, кто напал на Молли, может оказаться убийцей матери Маргарет? Насколько он опасен для ребенка? И для нее самой?» Внезапно слово «сталкер» зазвучало приятно. Она 100 раз предпочла бы иметь дело со сталкером, чем с тем, кто имел на совести жизнь другого человека, тем более двух. Сталкеры способны на многое, но чтобы убить... Вы уверены, что это один и тот же человек? Абсолютно. Мы нашли записку, похожую на ту, что тот оставил на месте первого убийства. Записку? Какую записку? Вопрос вырвался случайно. Ей совсем не хотелось знать, почему убийца оставлял какие-то записки. Ей хотелось, чтобы эта парочка исчезла из ее дома, и все стало как прежде. Ей вдруг потребовалось что-то нормальное, обыденное. Например, чтобы позвонила подруга Нана и посетовала на Титу своих детишек. С сегодняшнего дня Фрея никогда не устанет ее слушать. Что было в этих записках? Не думайте об этом, это наша забота. Эртла, похоже, опять обрела свой настоящий голос, зазвучавший так же холодно, как и раньше. Фрей показалось, что Хюльдер скрипнул зубами. «Мы обсудим это с тобой завтра, перед опросом Маргарет. Возможно, мы спросим об этом. Она могла слышать то, что может нам помочь разгадать их. До сих пор прочесть эти записки не удалось. Ни ту, ни другую. Если в них вообще есть смысл». Довольное выражение от нанесенного Фрею укола исчезло с лица Эртлы. И она шумно выдохнула, словно бык, за секунду до нападения Тореадора. «Хорошо. Если это все, то мне нужно идти укладывать Маргарет спать». Борясь с непреодолимым желанием вытолкать их из квартиры, Фрея встала, силой сцепив пальцы в побелевший узел. Это не осталось незамеченным. Как только Маргарет уснула и все в доме успокоилось, Фрея посмотрела на улицу в окно гостиной. Снег перестал идти, укрытое белым покрывалом пространство казалось бесконечно мирным, и не верилось, что где-то там скрывается тот, кто хотел причинить маленькой девочке вред. Из стоявшей у дома машины вылез полицейский и, прислонившись к двери, закурил. Увидев Фрею, помахал ей рукой, но она не ответила. Ни она, ни полицейский не заметили движения во дворе дома напротив. Там едва виднелся темный силуэт, медленно отступивший в глубину сада и растворившийся в темноте ночи.